Глава 12. Стиральная машина. Естественно, я знаю, кто я. Ничего я не забыла. Просто не могу забыть. Но нельзя позволять себе задумываться об этом даже на миг. Только не со всеми этими родственничками, кружащими вокруг, и когда Адам, Адам, Адам повсюду. Я знаю, кто я, поскольку пусть даже родственники Адама — народ добросердечный, мне жутко хочется, мне просто нужно избавиться от их общества. Саммер спокойно спала бы в Лябель Романс в окружении семейства Романов, где теперь каждый ее новейший дражайший друг. Спала бы с Тарквином, свернувшимся у нее на руках. Я знаю, кто я, поскольку и не подумала позвонить Аннабет или Бену. Саммер не стала бы их избегать, практически прятаться от них. Разве не так она заманила в свои силки Адама, поскольку не сторонилась его горя? Знаю, кто я, поскольку, когда Адам прижимает меня к себе этой теплой ночью, его левая рука сонно проскальзывает у меня под мышкой и пристраивается аккуратно моей правой груди, и я вижу, как правая сторона моей грудной клетки пульсирует в такт ударом моего своевольного, лишенного любви лживого сердца. Я айрис, ершистый сиреневый цветок, а не розовенькая округлая роза. Хорошо еще, что Саммер, когда она прикалывалась над моим цветочным именем, не пришло в голову вдобавок поизгаляться над тем, что айрис — это еще и радужная оболочка глаза, медицинский термин. Так вот, я еще и пара водянистых колец вокруг двух черных зрачков, окон моей пропащей души. Просыпаюсь в темноте, вся в поту и на полном боевом взводе, пробужденная не ночным кошмаром, а суровой правдой моей жизни наяву, которая пронзила мой сон, словно раскаленный клинок. Версавия покачивается под утренним бризом, и мне чудится, что я до сих пор в море. Сегодня я достигну земли и расскажу Адаму правду. Естественно, он поможет мне. Разберется с полицией, вызвонит своего кузена, доктора Романа. И я не стану противиться медицинскому осмотру. Позволю доктору проверить себя с ног до головы. Как я могу продолжать в том же духе? Какой-нибудь катастрофический прокол просто неизбежен. Эх, попасть бы сейчас опять в Уэйкфилд. В гардеробе Саммер лежат папки, описывающие всю ее жизнь. При наличии столь исчерпывающего руководства я точно не наделала бы ошибок. Прочитала бы все до последней странички. Любимые блюда Адама, тысячелетняя Камасутра. Если б я только не залилась с ног до головы этими яблочными духами. Или дело было в саронге, или в обручальных кольцах, которые уже были на мне, когда Адам заключил меня в объятия. Но даже от этого можно было бы как-то отбрехаться. Если бы он только не говорил так любяще, не обнимал меня с такой теплотой, не пах так восхитительно. Впрочем, я успела зайти уже слишком далеко. За борт давно ушло мое собственное уродливое колечко с позорным зеленым камушком вместе с заметочками, заложившими основу моего плана. Если б только исключительно из одной лишь любви к Саммер я не порезала себе верхнюю часть бедра до самого паха. Тогда, как бы не хотелось мне устроить этот спектакль, сколько бы ни стояло для меня на кону, ничего у меня не вышло бы. Без шрама мне просто пришлось бы сказать правду. Адам никогда не женился бы на сестре своей погибшей жены, пусть даже похожей на нее, как две капли воды. Но, может, нашелся бы кто-то среди всех этих Романов или прочих сейшельских мужиков, или еще где-нибудь в мире, кто в один прекрасный день полюбил бы Айрис Кармайкл. Нет. Прямо сейчас она лежала бы здесь одна-одинёшенька, никем не любимой, носитель наихудших вестей. Или, пожалуй, без вмешательства Адама и вовсе сидела бы в кутузке. А может, он вообще спросил бы у Айрис, прямо при инспекторе Барбе, не принадлежит ли разбрызганная по кокпиту кровь его погибшей жене. А даже если бы и не спросил, даже если бы все прошло как можно лучше, даже если б Адам отдал мне Версавию, даже если б первый же мужчина, попавшийся мне на глаза после моего появления на Сейшелах, без оглядки влюбился в меня, Вирджиния все равно успела бы произвести на свет наследника к тому времени, как мне окончательно оформили развод. Победа осталась бы за Франсиной. За иллюминаторами уже брежет золотистый свет, но Адам продолжает дремать. Выскальзываю из постели. Я уверена, что прятать больше нечего. Хотя вот постельное белье, которое я сдернула с кровати вчера вечером, надо бы простернуть. Адам вряд ли что-то просечет, но я-то знаю, что оно просто пропахло, Айрис. Корзина для белья почти доверху набита стильным новеньким бельишком «Саммер» и старыми выцветшими трусиками «Айрис», которые, полагаю, отныне я имею полное право выбросить. Теперь, когда мы в Марине, электричество и воды хоть отбавляй. Самое время приступить к выполнению обязанностей идеальной жены Адама. Распахиваю дверцу прачечного отсека, за которой глянцево поблескивают два здоровенных агрегата. Как там выразилась Саммер, моя любимая штука на борту. Ей вообще всегда доставляли удовольствие самые обыденные вещи. Завязав на себе миленький фартучек, стирать пеленки Тарквина, готовить любимые блюда Адама. В ноздри залетает запашок перепревших тряпок и какой-то кислятины. Легкий яблочный аромат теперь такой, будто эти яблоки основательно залежались и подгнили. Корзина стоит прямо на стиральной машине с верхней загрузкой. Снимаю ее на пол и тяну за крышку машины, но она не открывается. Вроде бы Саммер как-то говорила, что специально заблокировала крышку, чтобы та не долбилась вверх-вниз в море. Но наверняка нетрудно догадаться, как ее освободить. Просовываю голову в узкое пространство между стоящей на полу стиральной машиной и подвешенной сверху сушилкой. На любой лодке всегда тесно. Все приходится втискивать тютелька в тютельку. Склоняюсь над стиралкой, тянусь к ее задней стенке и уже нащупываю нечто вроде рычажка для открывания, когда это происходит. Он прижимается ко мне сзади. Его мускулистые бедра обжигают мои, и я чувствую, как что-то твердое тычется в полоску трусиков между ног. «Видишь, как ты раздразнила моего петушка?» Почти что вскрикивает он с резкими нотками в голосе. «Вертишь передо мной своей сексуальной попкой?» «Просто не могу поверить, что это голос Адама. Разве он так когда-нибудь разговаривал с Саммер?» «Он знает. Он знает, что это я». Стиснув зубы, пытаюсь повернуться, чтобы встретиться с ним взглядом. «Если игра окончена, я хочу встретить этот факт с гордо поднятой головой». Но он хватает меня за волосы и отворачивает мое лицо от себя. Шмякаюсь всем телом о крышку стиральной машины. Больно бьюсь подбородком о панель управления. «Да что ты творишь?» — ору я. «Мне же больно!» «Ты же сама хочешь этого!» — пыхтит он. «Я ща тебя снасильничаю, и тебе этот точняк понравится, грязная ты маленькая шлюшка. Ты же у нас любишь трах жесткач!» Давление на полоску трусиков между ног. Он даже не озаботился сдвинуть ее в сторону. Пихает прямо в ткань, и я чувствую, как она подается. Адам уже внутри меня. Я не могу дышать. Я не готова. Я зажата между его твердым телом и этой чертовой машиной. Он толкает сзади с такой силой, что, кажется, вся яхта ходит ходуном. Горячие пики простреливают из позвоночника прямо в мозг. Мои ноги едва не отрываются от пола. Мне уже плевать, что я якобы Саммер. Может, сейчас полагалось бы подыграть, но мне плевать. На все плевать. Чего-то такого никак не предполагалось. Адам не должен причинять боль, Саммер. Он тянет меня за волосы, и мои бедра бьются о стальной край машины. «Прекрати! Остановись!» — ору я. «Нельзя такого делать!» «Нельзя такого делать со мной!» «Ты же сама это любишь!» — шипит он. Не останавливается. Вроде как по-прежнему держит меня за волосы, но его руки каким-то непостижимым образом пролезают мне под лифчик. Ладони у него в мозолях, и соски сами собой реагируют на их шершавое прикосновение, хотя мое лицо все сильнее горит от стыда. «Я чувствую, что ты хочешь этого!» — жарко шепчет он. «Я знаю, что ты любишь это, гулящая ты моя женушка!» Я-то видел, как ты вчера таращилась на этого копа. Знаешь, как круто ты смотрелась бы, трахаясь с полицейским?» Его голос теперь звучит у самого уха. Он тоже влез головой в пространство между двумя машинами. «Он в мундире, а ты совсем голая. Я-то видел, как ты уставилась на его наручники. Он бы затолкал тебя в камеру, а потом прижал к решетке и как следует отпердолил, а я бы смотрел». «А может, он и не знает, что это я? Может, это просто какая-то мудацкая ролевая игра? А как же все эти рассказики Саммер про свечи и романтику? Придется подыграть». «У-у-у, какой ты твердый!» — издаю я стон самым своим саммеровским голосом. Сказала вроде бы самую безобидную вещь, но это вдруг сбивает его с ритма. Похоже, от меня ждали другого. Я играю не ту роль, я не знаю свою роль. «Ладно, попробуем что-нибудь еще». «Я хорошая девочка», — лепечу я. «Отпусти меня, и я буду вести себя хорошо». «Слишком поздно», — рычит Адам. «Надо было сначала подумать, а потом уже вертеть передо мной голой попкой, маленькая ты шлюшка». Так вот, каких слов он от меня ждал. Облегчение перемешивается с горячим стыдом. Вот, выходит, какова сексуальная жизнь Саммер. Вот в чем правда. «Прости меня», — пищу я. «В следующий раз я буду хорошо себя вести». Адам набирает темп, втыкает сильнее и глубже. Его пальцы впиваются мне в груди. Грязные слова так и сыплются мне на голову. Шлюха, развратница, бледина, шалава. Похоже, мне нет нужды еще что-то говорить. Прикрываю глаза и притворяюсь, что я не здесь. Я всего лишь тело, нагнутое раком на стиральную машину. Я занимаюсь стиркой. Забываю обо всем, кроме необходимости покрепче держаться, но Адама, похоже, это не заботит. Наконец он ослабляет захват и откидывается назад, когда ритм его тела начинает брать бразды правления на себя. Сейчас он кончит. И тут моя кожа вспыхивает огнем, а по всему телу пробегает дрожь мучительного облегчения. Не могу скрыть теплых волн удовольствия, омывающих тело. А Адам извергается так вулканически, что, клянусь, едва ли не чувствую, как его горячий заряд выстреливает мне прямо в матку. Дело сделано. Разум у меня в голове мой собственный, но тело — это тело Саммер. Когда Адам пришпиливает ее к стиральной машине и якобы насилует, она кончает. Может, как раз поэтому это ее любимая вещь на борту? Вон оно как. Адам под душем. Дверь, ведущая туда из салона, закрыта, и мне не хочется выяснять, заперта ли она. Может, Саммер сейчас юркнула бы за нее, вращая бедрами, и присоединилась к нему? Но сейчас я просто не могу заставить себя даже заглянуть туда. Кое-как перемещаюсь в носовую каюту и кидаюсь на кровать. У меня такое чувство, будто я уже вовек не отмоюсь, но Адам и не подозревает, что что-то не так. Радостно напевает под шум воды, отчаянно фальшиве. Впрочем, чего удивляться-то? Делиться экстравагантными подробностями половой жизни обычно не принято даже с сестрами. Как там Адам это назвал? Жесткий трах? Не, трах-жесткач. Словечко, конечно, пакостное, но это явно из области их совместных фантазий. Мужчины не говорят такого рода вещи, когда вас и вправду насилуют. Адам любит Саммер. У них будет ребенок. Он говорил грязные вещи, но его руки бродили по телу Саммер в нужных местах и нужным образом. И да, он был груб, но не настолько груб, чтобы навредить ребенку. Конечно, Саммер изложила мне изрядно отфильтрованную версию их сексуальной жизни. Но в том, что она мне рассказывала, была значительная доля правды. Они просто повернуты друг на друге. Пусть и в довольно извращенной манере. Мне следовало бы знать, что не бывает идеальных мужчин. Поэтические слова, красивые жесты — все это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Самое паршивое во всем этом — это что я не хочу, чтобы он это делал. Меня никогда не перло от БДСМ. Я никогда не видела нужды притворяться, что якобы не хочу секса или что кайфую, когда меня шлепают по ходу соития. Я ведь почти остановила его. Несколько слов могли бы вообще все это прекратить. Я не Саммер, я не та близняшка. Но то, что я теперь Саммер, возобладало над всем остальным. Адам хотел меня. Он был внутри меня. Это мое тело вызвало у него стояк. Мое тело заставляло его так двигаться. И если даже сама я этого не хотела, то мое тело было ничуть не против. Адам делал то, что любила Саммер. У них даже есть собственное дурацкое словечко для этого — «трах-жесткач». У них должно быть и кодовое стоп-слово тоже. Но она не произнесла его. Он не был удивлен, когда его жена кончила. Чмокнул ее во всклокоченные волосы и свалил в душ. Я сама загнала себя в подобную ситуацию. Это я заставила Адама делать то, что он никогда не сделал бы. Он нормальный мужик. Если бы он знал, что натворил, то умер бы от стыда и возненавидел бы меня, как никого другого. Теперь я не могу ему ничего рассказать. Никогда не смогу. Лежу на спине, задрав ноги над головой. Может, заодно и сила тяготения поможет. Вирджинии исполнится 16 меньше, чем через месяц. Не исключено, что это мой единственный шанс. Я не знаю условного стоп-слова «Саммер». И не знаю никаких ее паролей. Как я думаю залезть в ее телефон, электронную почту, ее аккаунт на Фейсбуке, ее банковский счет? Можешь ты забыть кодовое слово? Такое вообще бывает? Быстренько опускаю ноги в нормальное положение, когда Адам появляется из душа. Он гоголем ходит вокруг, весь такой небрежный и полностью занятый какими-то своими мыслями, пока я пытаюсь впервые как следует рассмотреть его обнаженное тело. На мне все еще это развратное розовое белье. Какой там цвет чистоты и невинности? В мире Саммер и Адама розовый — это лишь один из оттенков секса. Проскальзываю под простыню, прежде чем Адам успевает ухватить меня взглядом. Как бы ему ни захотелось добавки. Но он почти не смотрит на меня. Натягивает боксеры, одновременно глядя в свой телефон. «Мне нужно забрать Тарка, он сейчас дома у моей тети», — бормочет Адам. «По-моему, твое вчерашнее появление его чуть ли не испугало. Ты так похудела, так сильно загорела. Мне показалось, что и у тебя самой были некоторые трудности». «Нет!» — протестую я, хотя, конечно, он совершенно прав. После обнадеживающего открытия того факта, что любимый сынок по-прежнему и двух слов связать не может, мой страх перед Тарквином возвращается. Малец, может, и не способен сдать меня, но я совершенно не представляю, как вести себя в его присутствии. «Эй, все нормально, я все понимаю, красавица», — окликает меня Адам. «Со мной то же самое было, когда умерла Хелен. Смотришь на этого малютку и вроде понимаешь, что должен его любить, но самому так тяжко. Я видела это вчера у тебя на лице». Ты никак не могла с ним законтачить. Словно забыла, как это — быть его мамой. Вид у меня должно быть такой же ошеломленный и испуганный, как я себя чувствую, поскольку голос Адама смягчается. «Малыш, я вовсе не хотел тебя обидеть», — негромко произносит он. «Давай не будем спешить с Тарком. И я по-любому не хочу тащить его на Версавию после всего, что произошло. Как-то это пока стрёмно». «Ничего, если я ненадолго оставлю тебя в одиночестве. Заброшу пока белье в прачечную и прикуплю еще продуктов. Могу попросить Дэниела, чтобы побыл с тобой». «Да», — говорю я. «То есть нет, да, оставляй, и нет, нет нужды присылать Дэниела. Доктор должен держаться подальше от моего тела. Не хватало еще, чтобы он полез со стетоскопом к моей груди. Могу представить себе его физиономию, когда он переместит инструмент с левой стороны моей грудной клетки на правую. Такое выражение на лице было у всех врачей, которые меня в жизни прослушивали. Не столько удивление, сколько удовольствие от возможности озвучить кое-какие медицинские термины, которые они не использовали со времен учебы в медицинском. «Декстракардия», «Правостороннее расположение сердца» по латыни. Торжественно объявляли они, причем все, похоже, были уверены, что до них я этого слова в жизни не слышала. Так что никаких больше Дэниелов. Единственное, чего мне сейчас хочется, это побыть одной. Адам протягивает руку к простыне и сдергивает ее. Я чувствую себя совершенно голой, когда его глаза шарят по моему телу. После испытанного в море я по-прежнему совершенно не похожа ни на Айрис, ни на Саммер. Кожа загорелая, грубая. Он прижимается лицом мне к животу, более плоскому, чем когда-либо. Жду, когда последует замечание о скелетной худобе и потере веса. Горе, милый, это все горе. Но вместо этого Адам бубнит мне прямо в живот, как в микрофон. «Ну как ты, Роузбад? Все хорошо, чудо ты мое?» «Роузбад? Розанчик?» «Роузбад», английское «роузбад», розовый бутон, а также очередное цветочное имя. «Это у него такое прозвище для пупка, Саммер? Лицо у меня должно быть полное изумление, но Адам этого не видит». Поворачивается, и вскоре я уже слышу его упругие шаги на трапе, ведущем в рубку. «Че еще за розанчик?» «Все, врубилась». Он обращался не ко мне. «Роузбад, розанчик, это кликуха их утробного плода. Меня чуть не выворачивает прямо на пол». Не успевает Адам ступить с яхты на Бон, как я уже лихорадочно перерываю ящики в поисках айфона Саммер. Нахожу его в шкатулке для драгоценностей среди кучи ожерелий и серег. Все розового золота. Адам, похоже, окончательно съехал на этой теме с розами. Ювелирка, розовое бельишко, а теперь вот еще и имя для зародыша. Это уже перебор. Адам реально любит Саммер. Прямо после грубого секса выразил сострадание ее горю, вызвался лично сгонять в прачечную и в магаз. Был нежен и внимателен. Если он просечет, что его летняя розочка больше не желает грубого секса, то прекратит. Проблема лишь в том, что мне нельзя слишком уж отличаться от той Саммер, которую он знал раньше. Телефон сдох, но я подзаряжаю его от розетки в каюте Версавии, пока принимаю душ. Прошлепав голый в носовую каюту, едва не тянусь к своим собственным шмоткам. Да, лучше бы не допускать подобных ошибок. Вываливаю все свои пожитки, одежду, книжки, косметику, свой телефон — из ящичков в носовой каюте и заталкиваю их в свою дорожную сумку, а потом натягиваю самое простое белье Саммер и скромную льняную сорочку. Переношу остальную одежку сестры в опустевшие ящики носовой каюты. В свое время все это буду носить. Включаю телефон Саммер, и передо мной вспыхивает окно ввода пароля, подсказывая, что надо ввести 4 цифры. Саммер наверняка использовала бы что-нибудь простое, что легко запомнить, но все равно возможных вариантов слишком много, чтобы перебирать цифры в случайном порядке. Я не могу позволить себе, чтобы ее телефон заблокировался. Так, что это может быть? День рождения Адама. День рождения Тарквина. Я их даже не знаю. Кстати, надо бы выяснить точный возраст этого поганца. Наш собственный день рождения. Погоди-ка, это ведь тот самый телефон, который был у Саммер еще до знакомства с Адамом. А она не из тех людей, которые постоянно меняют пароли. Свой день рождения сестра использовать не стала бы, тем более, что он у нас один на двоих. Она вечно думала, будто кое-кто хочет взломать ее дурацкий телефон. Словно мне когда-то было интересно этим заморачиваться. По какому-то наитию жму 7-6-7-3, и айфон открывается. Это один из тех близнецовых моментов, которые Бен всегда просит меня объяснить. Но я не могу объяснить, каково это быть близнецом. Точно так же, как и он никогда не сможет растолковать, каково это им не быть. Просто всегда так было. Это все, что я могу сказать. Такое чувство, что я не просто угадала. Скорее, как будто бы вспомнила. Пароль у меня, а вернее у Саммер, и впрямь очень простой. Роуз. Адама не будет еще как минимум пару часов. заряжаю телефон и iPad, у которого такой же пароль. Я слишком осторожна, чтобы доверить бумаге все, что нужно запомнить. Так что первоочередную инфу придется просто вызубрить. Начинаю с того, что прогоняю электронную почту через поиск по ключевым словам «день рождения». Итак, Адаму 6 июня стукнет тридцатник, а Тарквину в конце января исполнилось 2 годика. Помню, что высший материнский пилотаж — знать возраст своего чада в месяцах, до тех пор, пока оно не окончит школу. Так что несколько раз повторяю фразу «Тарке 26,5 месяцев», чтобы она навеки отпечаталась в голове. Господи, какая мерзость! Натуральная мамаша. Вылитая Саммер. Следующий вопрос. На каком ты сроке? На этот потруднее будет ответить. Я достаточно много общалась с беременными тетками, чтобы знать, правильный ответ всегда дается в неделях. Как будто такие тонкости кого-то так уж охеренно волнуют. У Адама уже есть ребенок, так что, наверное, все эти сроки беременности должны у него просто от зубов отскакивать. С другой стороны, он жутко рассеянный, даже по мужским стандартам. Я же с этой стороной жизни знакома пока лишь чисто теоретически, с тех пор, как мы с Ноем пытались зачать ребенка. Решаю, основываясь на том, что рассказывала мне Саммер, что понесла она примерно 7 марта. А сегодня 10 апреля. Подсоединяюсь к Wi-Fi Марины, переключаю браузер в режим инкогнито и ищу калькулятор беременности. Выходит, что ребенок Саммер должен родиться 28 ноября. Потом высчитываю, когда мне самой предстоит родить, если я сегодня залетела. На следующий год, 1 января. Блин, даже год не совпадает. Такая, видать, у меня планида. Вечно совсем опаздываю. Играю с датами. Адам наверняка не помнит день, когда они с Саммер заделали ребеночка. Да и вообще, сколько правды в этой истории о любовных играх на палубе? Знает ли он примерную дату родов? Мужики вообще помнят такие вещи? Если верить Гуглу, совершенно нормально, если ваш ребенок родится на пару недель раньше или позже расчетной даты. К тому времени, как Саммер достаточно переносит своего младенца, чтобы врачам пришлось спровоцировать роды, мой высерок будет как раз на подходе. Он может оказаться маленьким, но кто там разберет, недоношенный он или переношенный, поскольку вес и размеры новорожденных варьируются в достаточно широких пределах. Супер! Я получу его, такого маленького и хорошенького, и все будет выглядеть достаточно близко. Никто и не поймет разницы. Если только с нашей сегодняшней фееричной шибкой все срослось. Что-то в том моем чудовищном спазме, когда Адам выплеснул в меня свое семя, заставило меня почувствовать себя способной к деторождению, несмотря на печальный предыдущий опыт. Словно мое тело успешно всосало его ДНК прямо в матку. При этой мысли по телу опять проносится горячая волна. Чувствую себя преданной своим собственным телом. Пока мой мозг настаивал на том, что грязные разговорчики Адама отвратительны, все остальное во мне буквально упивалось этим. Хотя кого волнует, что он там нес? Идеальный муж Саммер занимался со мной сексом. Безумным горячим сексом. Дневным сексом на нашей роскошной яхте. Адам лишь невинный исполнитель поставленной мною сцены. Любящий муж, которого я виню в своих собственных фантазиях. Правда в том, что Адам не насиловал меня этим утром. Это я инициировала данную ситуацию, и винить надо меня. Это я заставила его делать то, чего он никогда не сделал бы. И есть только один способ помешать ему когда-нибудь это выяснить. Короче, я в этой игре до скончания своих дней.